Каша-размазня. 400 грамм крупы всыпать в подсоленный кипяток около 9 стаканов. При варке кашу нужно помешивать. В старинных украинских рецептах для такой каши берут 3 чайные ложки ядрицы на стакан воды. Кашу протирают, иногда ее едят в холодном виде.